Это фото он едва не пролистнул, спохватившись в последний миг. Окончив курс училища и получив погоны лейтенанта флота, он с друзьями завалился в ресторан, где они и праздновали производство в первый офицерский чин. Кто-то пригласил фотографа, тот, получив задаток, суетливо пыхал вспышкой. Снимков сделал много, но Несвицкий сохранил один. Вот он сидит с друзьями за столом и, улыбаясь, смотрит в объектив. Всмотревшись в черно-белый отпечаток, князь взял снимок, присланный Акчуриным, и положил у старой фотографии. Есть, нет, ни одно лицо, но сходство явное. Лоб, подбородок, губы и улыбка, на фото у него она такая же. Если этот юноша, сын Михаила, ему должно быть 18, подумал адмирал, на вид ему не больше. Но где он научился волхованию? В 18 лет владеть умениями 4 разрядов, даже у меня тогда их было 2. Или у парня сильный дар, или же он гораздо старше. В последнем случае он мне не внук. Но все же, как похож. Князь снял трубку телефона и пробежался пальцами по кнопкам. Аппарат у него стоял новейший, без дискового номеронабирателя. «Серафим Аркадьевич?» — спросил откликнувшегося абонента. «Добрый вечер. Несвицкий беспокоит. Не отвлек от дел?» «Ну что вы, Николай Иванович?» — ответил начальник канцелярии царя. «Всегда рад слышать. Чем могу быть вам полезен?» «Хочу спросить вас, сколько у меня осталось неиспользованного отпуска?» «Хм, точно не скажу», — задумался начальник канцелярии, — «но не менее полгода. Не бережете вы себя, Николай Иванович. Мне нужен месяц». «Понял», — ответил собеседник. «Где хотите отдохнуть? Санаторий, апартаменты класса люкс, Гурзуф, Ливадия, Мисхар?» «Я полечу в Царицыно». «Зачем тогда вам отпуск? Выпишем командировку. Личные дела, как пожелаете. Я позвоню верховному правителю республики, в Царицыно вас примут как дорогого гостя». «Вот этого прошу не делать, сказал же, дело личное. Но штаб корпуса уведомить придется. Вы все же вице-адмирал. Я сам им позвоню. Как мне туда добраться? Самолетом до Ростова-на-Дону, а дальше только на машине. Царицыно гражданские борта не принимает из-за опасения быть сбитыми. Случались неприятности. У противника появились новейшие системы ПВО, Германия поставила. Обслуживают сами немцы». «Спасибо, Серафим Аркадьевич», — поблагодарил Несвицкий. «В Министерство обороны сам позвоню. Прошение об отпуске направлю вам по почте. Удачи, Николай Иванович, в делах». Николай серьезно опасался, что славы пустится в погоню. Следы прорыва налицо, убитые солдаты и взорванный блиндаж, ежи растащены. Козе понятно, что ДРГ ушла к Царицыно. Поэтому, отъехав с километра к поста, он свернул к посадке и спрятал внедорожник за деревьями. Переоделся в черное, зашвырнув мундир притулы за деревья, не пригодится больше. Взял трофейный автомат, прихваченный на разгромленном блокпосте, разгрузку с магазинами и перелетел к пригорку, на полпути между посадкой и постом. Он устроит здесь засаду и попытается остановить погоню или хотя бы задержать ее. «Услышишь звуки боя, садись за руль и поезжай к Царицыно», — сказал напарнику. «У Террикона ополченский пост. Не подъезжай к ним сразу, могут обстрелять. Остановись неподалеку, переоденься и лети в Царицыно. Звони на коммутатор Гука и попроси соединить с майором Яровым. Представься моим именем. Майору объяснишь, что произошло. А ты?» — спросил напарник. «Я в засаду. Будет погоня, задержу. Возможно, придется уходить другим путем. Поэтому действуешь, как я прошу. Если погони не случится, поедем дальше вместе». «Опять ты без меня», — обиделся Касаткин Ростовской. «Борис», — Несвицкий глубоко вздохнул. «Ты знаешь, как в одиночку остановить взвод на машинах, имея только автомат. И главное, сумеешь ли при этом уцелеть?» «Нет», — признался князь. «Тогда не спори, делай, что прошу». В погоню славы не решились. Приехали на двух машинах, осмотрелись и причесали окрестности из пулемета, изобразили бой. После принялись наводить порядок на блокпосте. Собрали трупы, установили на место ежи и выставили новый пост, в этот раз из 4 солдат, придав им в усиление пикап с установленным в открытом кузове пулеметом на треноге. Несвицкий плюнул и вернулся к внедорожнику. «Что там было?» — поинтересовался князь. «Вроде, пулемет стрелял, но ты не отвечал. Зассали нас преследовать», — объяснил Несвицкий. «Полили для Близира. Поехали, Борис». По разбитому асфальту, засыпанному листьями и ветками, здесь давно никто не ездил. Они проехали примерно километров 5. Фары не включали, обстреляют, поэтому и двигались со скоростью пешехода. Повезло, что облака рассеялись, Луна светила, а так бы точно съехали с дороги. Когда полнеба впереди закрыла темная громада Террикона, Николай остановил автомобиль перед поворотом. «Переоденься», — попросил Бориса. Пока тот этим занимался, Николай открыл багажник и извлек оттуда генерала, перед этим развязав его и вынув кляп. «Наденьте свой мундир», — велел. Слав подчинился и, похоже, что обрадовался. «Раз мундир вернули, значит, убивать не станут». Николай подсвечивал ему фонариком. Когда Слав натянул мундир, Несвицкий вновь связал его и усадил на заднее сиденье. «Ведите себя тихо», — приказал. «Осталось ждать недолго. Я предупрежу заказчика, а после отвезем к нему. Андрейку не прощу», — пообещал начальник контрразведки. «Из-под земли достану». Несвицкий только усмехнулся. Похоже, Слав окончательно поверил, что его похитили свои. «Генерала ждет сюрприз. Покарауль его», — сказал Борису. «Я скоро. Если все в порядке, свяжусь с тобой по рации. Садись за руль и правь к посту». Скользнув за куст, Николай взмыл в небо, стороной облетел пост и приземлился в тылу у ополченцев. Укрепление выглядело солидно. Блиндаж, змейка из бетонных блоков на дороге, из них же оборудованы бойницы для стрельбы. Возле них дежурят часовые. Сдернув балаклаву с головы, Николай направился к солдатам. С задней стороны поста горел фонарь, и, когда Несвицкий вступил на освещенное пространство, его заметили. «Стой! Кто идет?» — окликнул часовой. Руки поднял. Несвицкий подчинился. «Я Волф, майор Несвицкий», — сообщил солдату. «Документы в куртке. Позовите старшего поста». Через минуту к нему вышел заспанный сержант. Молча достал удостоверение из внутреннего кармана куртки, рассмотрел его под фонарем и сверил фото на документе с оригиналом. «Опустите руки, господин майор», — сказал, вернув удостоверение. «Я вас узнал. Здравия желаю. Что вы тут делаете и как сюда попали?» «Спецоперация, сержант», — сказал Несвицкий, пряча документ. «На нейтралке за поворотом ждет автомобиль с важным пленным. Если вы не против, я свяжусь по рации с коллегой, и он сюда заедет. Разрешаете?» «Давай», — кивнул сержант. Николай взял рацию. «Борис, езжай к посту. Включи подфарники, не то воткнешься в блок. Здесь на дороге змейка». «Понял», — раздалось в наушнике. К моменту, когда автомобиль подъехал к блокпосту, его ждал весь караул. Немолодые ополченцы с любопытством рассматривали петлявший между блоков внедорожник, но оружие из рук не выпускали, готовые в любой момент открыть огонь. Проехав укрепление, Борис остановил машину и выбрался наружу. «Мой напарник в этой операции, майор Касаткин Ростовской», — отрекомендовал его Несвицкий. «Здравия желаю, господин майор», — сказал сержант и представился. «Командир поста Стецура. Кого вы привезли? Посмотрите», — пожал плечами князь. Сержант включил фонарь и осветил кабину внедорожника. На несколько мгновений замер, разглядывая пленника. «Мужики, да это яйценюх», — воскликнул хрипло. «Волхвы отловили эту гниду. Ну, теперь ему педа». Прежде, чем Николай успел опомниться, Стецура вытащил из автомобиля пленника и, прислонив того к машине, замахнулся фонарем. «Стоять, сержант!» — метнулся Николай и отшвырнул Стецуру в сторону. «Не сметь, под трибунал пойдешь, да он!» — набычился сержант. «Да знали б вы, скольких тут убили по его приказу!» А он улыбился в камеру и говорит, что будет дальше убивать, потому что мы не люди. «Он за все ответит», — успокоил Николай. «Но сначала будет суд, не подменяя его, сержант!» «Ну, хоть разок по роже съезжу!» — попросил Стецура. «Испортишь пленному товарный вид, а мне сдавать его начальству», — ответил Николай. «И без того его помял, вдобавок, видишь, обоссался гад. Воняет от него», — он посмотрел на пленника. «Что, генерал, не ожидали оказаться в Царицыно? Представлюсь, я Волхв Несвицкий. Вы послали снайпера, чтобы меня убить. Как понимаете, не вышло. А я решил нанести ответный визит. Ну как, доволен результатом, гнида?» Слав не ответил. Челюсть у него тряслась. Несвицкий запихал его назад в машину. «Присмотри за ним, Борис», — сказал напарнику. «Не то его здесь растерзают. И хрен бы с ним, но знает, сволочь, много. Сначала в контрразведке пусть допросит». «Вам понятно, мужики?» — спросил у окруживших внедорожник ополченцев. «Раз понятно, то слушайте приказ, все по постам. Сержант, мне нужен телефон». С Яровым его соединили без проблем. Длинные гудки в наушнике, а после сонный голос. «Яровой, доброй ночи, господин майор», — поздоровался Несвицкий. «Извините, разбудил, но новость того стоит. Вам интересен начальник главного разведывательного управления Слави?» «В смысле?» – удивился контрразведчик. «Ну, он сейчас сидит в машине на нашем блокпосту у Террикона. Приехал погостить к нам, так сказать. С ним ноутбук и флешка с информацией. Если интересно, поспешите, ополченцы генерала видели и опознали. Злые, как бы не прибили. Дай трубку старшему поста», раздалось в наушнике. «Вас», Николай дал трубку ополченцу. «Сержант Стецура слушает». «Так точно, господин майор. Да, это, Яйценюх, мы его узнали. Сидит в машине связанный. Откуда здесь?» «Волхвы привезли от Славов по заброшенной дороге. Майор Несвицкий и майор Касаткин Ростовской. Есть охранять, есть не прикасаться пальцем. Передаю». Трубка возвратилась к Николаю. «Я скоро буду», раздалось в наушнике. «Присмотрите там за пленным, Николай Михайлович. Пожалуйста». «Присмотрю», пообещал Несвицкий. Контрразведчики примчались быстро. «Ну так какая новость?» «Сперва прибыла дежурная машина с офицерами. Они забрали генерала, перегрузив его в свой автомобиль, и стали ждать. Затем приехал Яровой. Сначала заглянул к своим и посмотрел на пленника, о чем-то с ним поговорив, затем направился к Несвицкому. «Глазам своим не верю», — воскликнул, пожимая ему руку. «Как удалось? Познакомьтесь», — Николай подвел его напарнику. «Майор Касаткин Ростовской Борис Иванович, князь Волхв экспедиционного корпуса империи. С ним вместе разработали операцию и притворили ее жизнь. Подробности потом. Господин майор, как георгиевский кавалер республики, имеющий такое право, представляю князя к награждению орденом Святого Георгия. Доложу о вашей просьбе руководству», — контрразведчик улыбнулся. «Не сомневаюсь, что ее поддержат. Вас тоже не забудем. Где флешка и ноутбук?» «Держите», — Несвицкий отдал ему сумку с ноутбуком. «Флешка и зарядная внутри. Вход в систему запаролен, но ключ к нему сидит вон там», — он указал на автомобиль контрразведчиков. «Узнаем», — согласился Яровой. «До свидания, Борис Иванович и Николай Михайлович. С вами я свяжусь попозже. До утра прошу не беспокоить», — попросил Несвицкий. «Хочу хоть несколько часов поспать. Мне утром воду зачаровывать». «Хорошо», — ответил контрразведчик, и машина с ним уехала. Николай отдал трофейное оружие Стецуре, вместе с князем сел в внедорожник и отправился к себе. «Зачем лететь, когда машина есть?» Сообразив в последний миг, снял со стекла славский пропуск вездеход и номера с автомобиля. «Патруль увидит, не отбрешешься. Они в Царицыно. Что, правда, наградят меня Георгием?» — поинтересовался князь в дороге. «Не сомневаюсь», — улыбнулся Николай. «За такую-то птицу. Ты рад? Не представляешь как», — сказал Касаткин Ростовской. «Я стану первым из имперцев, удостоенным такой награды. У нас Святой Георгий тоже есть, но он не высший орден, как у вас в республике. К тому же у него 3 степени, а у вас одна. Представляешь, как мне позавидуют. Пацан», — подумал Николай, — «радуется, как ребенок. Там и церемония вручения особая», — сообщил напарнику. «Награждает лично сам главнокомандующий. Почетный караул проходит мимо строем, держа равнение на кавалера. Ух ты!» От избытка чувств князь закатил глаза. «Спасибо, Николай. Мне до сих неловко, что основное дело сделал ты. Я лишь присутствовал». «Не скромничай», — ответил Николай. «Без тебя бы ничего не вышло. Начнем с того, что сам бы я не долетел. И генерала ты изображал талантливо, никто не усомнился. Так что не терзайся. Сочтемся славою, ведь мы свои же люди». Князя он высадил у госпиталя. Тот попрощался и взлетел, а Николай загнал машину в двор больницы и поручил ее заботам сторожа, после чего отправился к себе. Спать хотелось просто жутко. «Коля, просыпайся». Его трясли за плечи. Николай открыл глаза и увидел над собой лицо Марины. «Ты почему еще в постели?» — спросила милая. «Я пришла с дежурства, а он валяется». «Что ты делал ночью?» «Спал», — ответил Николай. «Не ври». Подруга подбоченилась. «Я тебе звонила вечером, телефон не отвечал, а сторож госпиталя рассказывает персоналу, что ты приехал ночью на большой и дорогой машине. Мы все ходили посмотреть, где ты ее взял. Это трофей. Ты снова воевал?» — насупилась Марина. «Но почему? Ты служишь в госпитале. Зачем на фронт поперся?» «Выполнял секретное задание», — подмигнул ей Николай. «От Гука. Тебя могли убить». «Ну, это вряд ли. Не забывай, что твой любимый Волф. У меня есть полог, который пули не берут. Тем более, в нас не стреляли. Слетали с князем, кое-что забрали в Славе и привезли сюда на внедорожнике. Сдали Гуку это кое-что, а машину я забрал себе. Так ты еще летаешь, ага, смотри. Николай принял позу лотоса, взмыл над кроватью и замер, скопировав мимику Будды. От неожиданности Марина плюхнулась в стул. Убедилась? Спросил Несвицкий и встал на ноги. Ладно, я пойду умоюсь. Есть очень хочется. Через 5 минут они сидели в кухне и пили чай. Несвицкий ел бутерброды с колбасой, сметая их с тарелки, а Марина смотрела на него тревожным взглядом. Николай его не замечал. Он был доволен, что теперь подруга в курсе о его способностях. Таиться надоело и бессмысленно, узнают все равно. «Коля», — внезапно начала Марина, — «если ты такой талантливый, то наверняка из родовых, возможно», — Николай пожал плечами. «Кто мои родители? Не знаю. Тобой заинтересуются в империи. Кто-нибудь из родовых признает тебя родственником. Это что-нибудь меняет? Родовые не женятся на простолюдинках. Тебе найдут княжну или графиню. А меня ты бросишь. Любимая, не начинай», — вздохнул Несвицкий. «Зачем мне эти родовые мымры, когда у меня есть ты, родная и единственная? Говорил тебе не раз. Закрыли тему. Лучше новости послушаем». Повернувшись, он щелкнул кнопкой телевизора, стоявшего на подоконнике. Экран транзисторного аппарата засветился, в кадре появился диктор. Под поток привычных новостей, Николай продолжил поглощать бутерброды. Невзирая на войну, республика жила обычной жизнью, добывала уголь, варила сталь, рождались и учились в школе дети. Внезапно диктор замолчал, а потом продолжил с искренним волнением. «Дорогие граждане, срочное сообщение. Этой ночью специальной группой ГУКа взят в плен и доставлен на территорию республики начальник главного управления разведки Славии генерал-полковник Яценюк. Нам прислали видеосъемку его допроса следователям контрразведки. Посмотрите на палача нашего народа и вспомните, как он глумился над жертвами, которых террористы Славии убили по его приказу. Теперь за все ответит». На экране появились кадры с пленным генералом. Выглядел он жалко, и на вопросы следователя, того снимали со спины, отвечал испуганно и робко. Имя, отчество, фамилия и год рождения, чин, занимаемая должность. На этом видео закончилось, и диктор вернулся к обычным новостям. Николай глянул на Марину. Она сидела бледная, с застывшим взглядом. «Что с тобой, любимая?» — встревожился Несвицкий. «По приказу этой нелюди родителей моих убили», — внезапно севшим голосом произнесла подруга. «Подложили бомбу под машину». «Ты не рассказывала», — удивился Николай. «Не хотела вспоминать. Давно случилось, вскоре, как республика объявила об отделении от Славии. Мой папа был профессором истории и много выступал, рассказывая, что никакого славского народа никогда не существовало, что мы с варягами едины. За это и убили. А эта гнида похвалялась, говоря, что и с другими будет так же. Вместе с отцом в машине погибла мама, обычный врач, и несколько прохожих, но это его не волновало». Марина всхлипнула. Несвицкий встал и, взяв ее на руки, сел и устроил на коленях, обнял и начал гладить вздрагивающие плечики. «Я тогда работала в больнице обычным ординатором», — продолжила Марина. «Все было хорошо, родители, жених, а тут вдруг разом навалилось. Если б не Сергей, наверное, с ума сошла. Я их так любила». Он поцеловал ее в макушку. Она внезапно отстранилась. «Это ты привез Яценюка в Царицыно?» — спросила. «Я», — признался Николай. «Но не один, нас было двое. Второй, князь Касаткин Ростовской. Спасибо». Марина взяла его руку, поцеловала и прижала ее к щеке. «А князю в ноги поклонюсь. Боюсь, он не поймет», — сказал Несвицкий. «Плевать», — ответила Марина. «Ты не представляешь, что вы сделали для всех нас, у кого родственников убили по приказу этой нелюди. Когда его повесят, я обязательно приду и посмотрю на казнь». «Повесит?» – удивился Николай. «Верховный суд республики заочно приговорил Яценюка к смертной казни через повешение и постановил осуществить ее публично. Сурово тут у них», – подумал Николай. «Но правильно. После того, как он зачаровал раствор и пообедал, его позвал к себе Кривицкий. Что это за машина во дворе?» – поинтересовался у майора. «Говорят, что вы пригнали трофей. Передаю вам в пользование. Вот ключ», — Николай положил его на стол. «Нельзя мне на такой», — сказал начальник госпиталя. «Не по чину. Увидят, отберут. Министр, к примеру. И что с ней делать?» — расстроился Несвицкий. «Себе возьмите. У вас не заберут, не посмеют обидеть кавалера ордена Георгия. А как формальности? Я офицер и обязан сдать трофей начальству». «Вы сдали?» — начальник госпиталя придвинул к нему ключ, но начальство отказалось. «Разрешаю ставить автомобиль на территории, но заправлять его и ремонтировать будете за свой счет. Понял? Кивнул Несвицкий, забирая ключ. О деньгах не беспокойтесь. Мы принимаем иностранцев, они прилично платят. Часть этих сумм нам разрешили использовать для персонала. Вы первый в этом списке. А своим раствора хватит? Встревожился Несвицкий. Не беспокойтесь, есть запас. К тому же ваш раствор насыщенный, но не стойкий. Свои свойства он сохраняет месяц с небольшим. Корпускулы постепенно улетучиваются. К концу второго месяца раствор теряет их наполовину и для ран уже не слишком эффективен, но для исцеления некоторых болезней вполне пригоден. Именно таким и лечим иностранцев. Не выливать же, им хорошо, и нам доход. Кривицкий улыбнулся. Теперь понятно, почему я тут работаю без выходных, подумал Николай. Раствора нужно много, потому что он долго не хранится. Эта мысль его порадовала. Раз труд его востребован, он без работы не останется. Хороший, между прочим, не обременительный, но нужный. А вечером его позвали в ГУК. Невыспавшийся Яровой с красными глазами отвел его к начальнику управления. Невысокий генерал с простым лицом шахтера сердечно поздоровался с ним за руку и пригласил присесть. «Хочу поблагодарить вас, Николай Михайлович», – начал разговор. «Вы не представляете, какую пользу принесли республике. И дело даже не в Яценюке, хотя за передачу его в руки правосудия вам нужно поклониться в ноги. В ноутбуке и на носителе, которые вы привезли в Царицыно, обнаружен список вражеских агентов на территории республики, с их фотографиями, адресами, кличками и прочим. Информация ценнейшая. Такое Николай предполагал, поэтому оставил Славу жизнь. Он собирался грохнуть генерала, но сначала обнаружил ноутбук, а тот потребовал пароль. И кто знает, сумели бы специалисты ГУКа добраться до информации на диске, не подобрав его. Ноутбук мог быть запрограммирован на стирание контента в случае неправильной попытки, вплоть до физического уничтожения термитной шашкой. Но самым интересным оказалось наличие на диске списка вражеских агентов на территории империи, продолжил генерал. Он оказался очень длинным. А ряд фамилий? Ладно, вам это знать не нужно. Я немедленно связался с начальником контрразведки корпуса имперцев. Когда тот приехал и увидел. Короче, служба безопасности империи прислала специальный борт, и сейчас коллега везет носитель информации в столицу. Теперь о вас. Империя желает наградить тех, кто эту информацию добыл. Мы тут слегка поспорили. Начальник ГУКа улыбнулся. Республика не хочет оставаться в стороне и быть неблагодарной. Пока решили так. Князя я представлю к ордену Георгия Республики. У вас он есть, а дважды им не награждают. Получите имперский орден. Какой, не знаю, но обещали высокую награду. Спасибо, поблагодарил Несвицкий. Вам спасибо, ответил генерал. Теперь рассказывайте, как спланировали и осуществили операцию. Часть информации поведал пленник, но он знает мало. Несвицкий рассказал. Эх, Николай Михайлович, вздохнул начальник управления, когда гость смолк. Как я жалею, что вы служите не в ГУКе. Нестандартное мышление, хладнокровие и дерзость в сочетании со скрупулезной подготовкой операции. Вы готовый офицер разведки, к тому же Волф. Кривицкий не отдаст, сказал Несвицкий. Работать в контрразведке он не собирался. Знаю, генерал опять вздохнул. Но я могу рассчитывать на вашу помощь в особых случаях, вербует, понял Николай. Обсудим, пообещал туманно. Спасибо и на этом, ответил генерал. На том и распрощались. Глава 12. Начальник службы безопасности империи переступил через порог и замер. Проходите, Константин Сергеевич, раздалось от стоявшего в углу стола. Рад вас видеть. Начальник СБИ последовал приглашению. Император встал и пожал руку подчиненному. Кивнул на стул. Присаживайтесь. Прочел я ваш доклад, продолжил царь, когда посетитель занял предназначенное ему место и приложение к нему. Александр III сделал паузу. Сведения достоверные, их не могли подбросить специально, исключено, сказал начальник СБИ. Обстоятельства, вследствие которых они попали в наши руки, подобное не подтверждают. Поясните, списки вражеских агентов добыли наши волхвы, и это произошло случайно. Дело было так, одного из волхвов Славы пытались застрелить в Царицыно. Волхв вовремя заметил снайпера, нейтрализовал его и сдал контрразведчикам республики. От задержанного узнали, что приказ на устранение отдал лично начальник ГУРа Слави, как и то, что он находится неподалеку от линии боевого соприкосновения. Волхвы ночью нанесли ему визит, пленили генерала и привезли его в Царицыно. Заодно и ноутбук, который обнаружили в доме,

пообещали сателлиту нарастить помощь деньгами и оружием. Заверили, что руководители страны-марионетки могут не волноваться за свое будущее. Никаких преследований за коррупцию, если та в рамках разумного, конечно. В число обласканных начальников попал и посетитель генерала. Теперь его тронешь, политика, Ферфлюхтишвайн. Герр генерал, мне сообщили, что у вас ко мне имеются вопросы, начал Слав. Да, маршал, подтвердил фон Лейб. Скажите, это вы послали ближе к фронту начальника разведывательного управления? Я, подтвердил командующий. Зачем? Для лучшей координации действий по ликвидации волхва сепаратистов. Напомню, что сделать это поручили вы. Частное задание, не связанное с государственными интересами. Скотина, возмутился про себя фон Лейб. На что ты намекаешь? Уничтожение волхва противника, убившего наших специалистов у Царицына, отвечает интересам Слави, произнес фон Лейб с раздражением. Потому я и согласился выполнить задание, невозмутимо отозвался Слав, и приложил все силы, направив на фронт начальника разведки, где он был захвачен диверсантами сепаратистов, и черт бы с этим висельником. Но вместе с ним к сепаратистам попали списки нашей агентуры, в том числе в варяги. Мне поступили сведения. Служба безопасности империи начала повальные аресты завербованных Германией агентов. Десятилетия работы пропали даром. И все из-за идиота, хранившего секретнейшую информацию в ноутбуке, который он к тому же додумался взять с собой на фронт. А теперь скажите, маршал, как могло случиться, что ДРГ сепаратистов беспрепятственно проникла в охраняемый поселок в самой гуще ваших войск, легко пленила начальника разведки и опять же без помех переправила его в Царицыно? По пунктам, Слав нисколько не смутился. Начнем с того, что я не отвечаю за поведение начальника разведки, возившего с собой секретнейшие сведения. Я командую войсками Славии, и мне некогда заглядывать в ноутбуки подчиненных. Напомню, что кандидатуру на пост начальника разведки мы согласовывали с вами, и возражений не было, Шейзе, мысленно выругался генерал. Слав абсолютно прав. На посту, который занимал похищенный начальник ГУРа, требовался человек без совести, морали и без чести, а Яценюк таким являлся. К тому же был пронырливым и хитрым, потому и занял должность. Второе. ДРГ противника проникнуть по земле в поселок не могла. Он охранялся так, что мышь не проскользнет. Выходит, диверсанты прилетели, ощерился фон Лейб. По воздуху, вот именно, герр-генерал. Это были волхвы. Вы серьезно, маршал? Я не шутить сюда пришел. Мы тщательно исследовали обстоятельства похищения Яценюка. Ночью два диверсанта проникли в дом, где он остановился. Перед этим сняли часового, в доме застрелили адъютанта начальника разведки, переоделись в мундиры генерала и капитана. На автомобиле Яценюка покинули поселок, засунув пленного в багажник. Их не остановили. Почему? На лобовом стекле автомобиля был пропуск, позволяющий его владельцу передвигаться по дорогам в любое время суток, а в салоне сидели офицеры Славии. Как мог не пропустить их рядовой солдат? По ночной дороге диверсанты доехали до блокпоста у Степового. И вот здесь мои солдаты что-то заподозрили и, как полагаю, попытались ДРГ остановить. Скорее всего, потребовали документы у странных офицеров. Те начали стрелять и убили часовых. К сожалению, у них это получилось, сработал фактор неожиданности. Вторая половина караула отдыхала в блиндаже. Дверь была заперта, и диверсанты бросили гранаты через трубу печи. Тем себя и выдали. Над блиндажом насыпан холм земли. Перед этим выпал снег, и любой, кто на этот холм взобрался бы, оставил бы следы, но их не обнаружили. Сверху, есть, а на склонах, ни одного. Следовательно, волхв на холм взлетел. ГМ, задумался фон Лейб. Гранаты можно зашвырнуть с земли, и точно угодить в трубу, диаметром в 10 сантиметров, дважды, не знаю, каким специалистом нужно быть. А как вы объясните наличие следов ботинок вокруг трубы и их отсутствие на склонах? Нет, герр-советник, это были волхвы, а мы за противодействие им не отвечаем, в славской армии нет магов. Хорошо, сказал фон Лейб, поняв, что Слав подготовился к их встрече, и его так просто не укусишь. Я вас услышал, маршал. Если у вас кончились вопросы, усмехнулся Слав, то у меня остались. Разрешите? Слушаю, кивнул фон Лейб. Из Германии прибыли новейшие, дальнобойные гаубицы. В настоящее время они простаивают в запасных парках. Я прошу выделить в мое распоряжение артиллерийский дивизион вместе с персоналом и необходимым количеством снарядов. Для чего? Для обстрела Царицына. Наши орудия варяжской выделки не настолько дальнобойные, плюс к тому, с большим износом стволов. А еще их знатно выбили в ходе контрбатарейной борьбы, мысленно дополнил генерал. Гаубицы предназначены для отражения наступления сепаратистов, сказал вслух, а они его, похоже, что готовит.